В своей жизни четких этапов формирования своей системы ценностей я не вижу. Как-то плавно переходила из одного в другое, маленькими откровениями, маленькими шажками. Одно могу с уверенностью сказать, что если и стояли дети у меня на первом плане, то скорее подсознательно, наследственно, так сказать. Никогда не могла себя представить растворенной в детях. У меня очень яркий пример был моей мамы, хронической домохозяйки. И такая жизнь меня совсем не прельщала. Поэтому дом, дети, хозяйство занимали и занимают всего лишь малую часть моей жизни. Даже рожая детей, себе я говорила. Мужчину я могу встретить и в 30, и в 40, и даже в 60 лет, а вот детей рожать с моим сознанием я смогу только пока молодая. Поэтому и решилась я на детей. Теперь зато со спокойной душой могу создавать свою пару. Если будут еще дети, с обоюдного согласия, это прекрасно. Но даже если и не будут, в этом плане я буду спокойна. Как мать, я уже реализовалась. Можно сказать, что это говорят страхи и сомнения во мне. Возможно. И настоящее материнство не раскрывается полностью, пока не раскроется женственность. Да, согласна. Но на тот момент этот вариант был самый лучший для меня. Конечно, с сегодняшними знаниями я вижу, сколько ошибок я совершила. Но как знать, может, без этих ошибок я не была бы там, где я есть сегодня, имея в виду уровень сознания. Однозначно могу сказать, дети для меня не главная ценность, и никогда ею не были сознательны. В жизни так много всего интересного, столько всего нового, столько всего хочется реализовать, воплотить, что жить жизнью детей просто нереально. Именно поэтому я для себя решила, еще не занимаясь собой духовно, что когда будут дети, в первую очередь учить их самостоятельности. Чем самостоятельнее будет ребенок, тем больше свободного личного времени будет у меня. Как все просто. Еще раз повторюсь, что такие мысли у меня были на сознательном уровне. Но, как показывает опыт, на подсознательном уровне вполне могли существовать заморочки, которые сказывались на бессознательных поступках. Помню, был такой яркий эпизод, когда забеременела первый раз. Я хоть и говорю, что мне было все равно, от кого ребенок, но все-таки подсознательно я хотела, чтобы он был от моего мужчины. И вот этот случай как раз об этом и говорит. Как я упоминала, первые 3 месяца были очень сложные отношения у меня с моим любимым. Он все надеялся, что я пойду на аборт. Но когда все же таки смирился с мыслью о ребенке, в наших отношениях произошли просто чудесные изменения. Мы с ним встречались, и эти встречи были наполнены такой лаской, нежностью, любовью. Он мне постоянно говорил, какой я стала нежной, а я удивлялась, откуда у него столько ласки. И теперь разобраться, кто ж кого вдохновлял тогда, уже невозможно, да и не нужно. Уже прекрасно то, что эти чувства были и есть. Кстати сказать, к тому другому мужчине у меня тоже проявились более нежные чувства. Да и вообще в моем восприятии эти 2 мужчин ни в коем случае не являлись антагонистами. Наоборот, они взаимодополняли друг друга. Не знаю, как это объяснить, но мне было одинаково хорошо как с одним, так и с другим. Но это я отошла от основной темы. А вот где действительно был сдвиг, так это в стремлении иметь семью. Или, как точнее выразиться, каждого близкого мне мужчину я видела в первую очередь не как личность, а как потенциального жениха, мужа, родителя, не осознавая истинного назначения семьи и союза 2 личностей. Просто очень хотелось выйти замуж. А зачем? Почему? Подсознательно, а чаще и сознательно, каждого знакомого мужчину я примеряла к роли своего спутника в создании семьи в бытовом значении этого слова. Для чего? Думаю, для того, чтобы со спокойным сердцем передать своему избраннику права и ответственность за саму себя, ну и семью, конечно. До сих пор помню образ, который у меня тогда существовал по поводу семьи и избранного мужчины. Семья — это автомобиль, мой муж — это шофер, и я — пассажир. Позволяю себя вести куда угодно, но периодически проверяю, туда ли меня везут, куда я хочу. Если туда, мы продолжаем наш пробег, а если нет, извините, но я здесь выхожу. Да, наивно. Видимо, именно это и отталкивало от меня всех мужчин, которые очень нравились мне. Теперь я понимаю, что семья, дети — это всего лишь результат гармоничного взаимодействия и духовного роста, развития двух людей, двух личностей, но никак не цель. Яркий пример того, как такой образ сказался на моей жизни. Мельком я уже упоминал этот случай, но подробно его не рассматривала. Он появился в моей жизни именно тогда, когда я решила вплотную заняться собой. 1,5 часа в спортзале через день, первая моя голодовка, регулярное посещение салона красоты. Теперь я понимаю, что это была проверка, а в духовном плане я занимаюсь собой так же, как на внешнем. Так вот, мы познакомились, понравились друг другу. Помню еще то свое состояние, как будто стою на краю пропасти, и внутри меня бушует ураган. То ли позволить рассудку взять руль в свои руки, то ли разрешить сердцу вырваться наружу. Жажда любви сделала свое дело, и я падаю в бездну, в омут этих чувств. Очень ярко помню тот момент, когда я позволила самой себе быть живым человеком. Ошибка моя была в том, что я действительно с головой провалилась в эти чувства, просто растаяла как личность, как человек. Отдала всю себя на волю другого человека, ожидая, что он меня сделает своей королевой, что он создаст мне королевскую жизнь, что он сделает меня счастливой. А этот человек на самом деле был такой же, как я. Несостоявшаяся личность, психически нерожденный, который не хотел за свою жизнь брать ответственность. Не то чтобы за мою и за нерожденных, слава богу, наших детей. Где-то глубоко разумом я это понимала, но уже не могла ничего с собой сделать. Я была полностью во власти чувств. Реакция с его стороны была вполне закономерной. Все больше и больше отдалялся от меня сам или старался всеми путями отдалить меня от себя. Потом был полный набор для подобной ситуации. Другая девушка втайне от меня и так далее. Привело все это к тому, что напилась я снотворных. После, размышляя об этом своем поступке, я осознавала смешанные чувства в себе. Это было и желание вернуть его таким образом, давя на жалость, это было и отчаяние. Но надо уточнить, что, если быть предельно искренней, я не особо тосковала о нем, как о человеке. Хотя именно с ним я впервые осознала все прелести интимной близости, несмотря на свой богатый опыт. Но и он, как оказалось позже, был профессионалом, не так давно отошедшим от дел. Поистине, пути Господни неисповедимы. Отчаяние мое было связано с разбившейся иллюзией счастливой и красивой жизни. И именно это и было самое тяжелое в осознании, что все-таки никто не возьмет ответственность за мою жизнь, и к тому же, оставляя мне мою свободу выбора, как того хотела я, только сама. Как бы там ни было, теперь я осознала свою ошибку и очень благодарна этому человеку за волшебные моменты любви, мне подаренные. Именно с ним я научилась произносить это слово «любовь», произносить и подразумевать. А вообще, тогда я только стала задумываться, чего же я хочу от жизни? Какого мужчину я хочу встретить? Его я представляла своим отражением. Мне нравилось во мне почти все. Об этом, правда, я никому не говорила во избежание недопонимания. И именно такого я и желала. Это позже я прочитала, что так оно и происходит на самом деле. Когда я познакомилась с системой ценностей, где на первом месте я и мой любимый, далее наше пространство любви, и только потом дети, родители, работа. Сказать, что было тяжело принять такую систему ценностей? Нет. Видимо, правду говорят, что внутри у нас существуют все знания, и мы не узнаем что-то новое, а просто вспоминаем себя. Так оно было и со мной. Кстати сказать, читая в книгах о системе ценностей, вспомнила одну древнюю притчу. Кто и когда мне ее рассказал, уж и не помню, но точно давно. Так вот, попало в плен одно семейство. Князь, который взял в плен эту семью, предложил женщине выбрать одного из своих мужчин, которого она оставила бы в живых, и объяснить, почему. Если ответ будет верным, в живых останется все семейство, а если нет, то он волен будет поступить по своему усмотрению. После ночи раздумий женщина держала ответ. «Что мне оставлять отца своего в живых? Да, он мой отец, я его люблю. Но кто он в сравнении с моим мужем? Всего лишь отец. А с мужем мы вместе еще одного сына родим, а то и больше». Нетрудно догадаться, какова была концовка этой притчи. Поистине жива и будет жить женская мудрость. Пусть интуитивная, и все же. Вот о такой мудрости хочу рассказать на примере одной моей дальней родственницы и подруги. Общаемся мы не очень тесно, но и такое общение с ней сплошное удовольствие. Олечка, пойдем погуляем? Нет, не сегодня. Мой Олежка, муж, приехал всего на месяц, так я с ним хочу побыть это время. Вашей дочурке уже 8 месяцев. Вполне можешь оставить на маму и выйти на работу. В свои 28 лет я рожала не для того, чтобы оставлять на кого-то ребенка так рано. И вот в таком стиле. Приятно очень общаться с такими женщинами, и это при том, что духовный поиск ее отнюдь не мучает. Конечно, осознанная жизнь более качественна, но и это интуитивное тоже радует. Анализ жизни своих знакомых давать здесь не буду. Со своим бы родом разобраться. Одно скажу. Как бы больно ни было, но в моем тесном кругу общения нет такой семьи, в которой была бы система ценностей, приближенная к системе из книг о материнской любви. Кроме моей родственницы, упомянутой выше. Во всех моих знакомых семьях существует перекос. То ли дети на первом месте, то ли работа и материальное благополучие. На качестве жизни это, безусловно, сказывается и самым плачевным образом. И бодрость духа мне придают ребята, с которыми когда-то познакомилась то на семинаре, то на форуме. Общаюсь с ними, и душа радуется. Есть счастливые семьи. И свою семью я могу сделать счастливой. А что нужно для этого? Много вариантов, многие из них в процессе адаптации к моим личным особенностям, но один из приемлемых для меня на данный момент — это методично, сознательно внедрять новые добрые привычки взамен старым, изжившим себя. Когда человек приучает себя, например, к чему-то хорошему, со временем наступает момент, когда он может осознать, почувствовать, так вот, для чего же это все делалось. Вот для чего это было нужно. Но все это потом. А вначале — пошаговая работа изо дня в день, максимальный контроль и анализ. Но, думаю, не должно быть зацикленности на результате. Просто наслаждаться новым поведением, новым образом, новой реакцией. И все приложится самым наилучшим образом. Вот каким был мой ответ этой женщине по поводу отца. Он всей своей жизнью показывает путь принятия страданий. И душа его пошла по этому пути, приняла вину с последующими страданиями. Многие люди и даже души идут таким путем. Это говорит о том, что мы всеми предыдущими и сегодняшними делами натворили столько всего в ментальном пространстве планеты, что даже души выбирают страдальческий путь. Грустно от этого. И это подарок людям от религий. Вот вам и задача. Шаг за шагом, день за днем, вносить в жизнь отца маленькие и большие радости. Добрые мысли о нем, теплые слова в его адрес, объятия, поцелуи, подарки. Всячески утверждая его как мужчину. Это главная задача в вашем отчем доме. Жизнь студентов школы мудрости показывает, что принятие и реализация в жизни естественной системы ценностей дает удивительные результаты. Более 50% всех проблем уходят из жизни. Вот таков результат только одного блока знаний. А ведь все очень просто. Внутри у каждого человека живет эта естественная система ценностей, только чаще всего срабатывают программы и стереотипы родителей, общества, свои собственные заблуждения. И вот в результате человек кувыркается по жизни, не понимая того, что все дело в верной расстановке приоритетов. Здесь мы рассмотрим еще одно занятие нашей замечательной героини. Это занятие посвящено любви. Интересно услышать мнение о любви женщины, которая прошла все ее круги с полной отдачей. Любовь — это космическая субстанция, живая, мыслящая, с высоким интеллектом. Это строящая, сплачивающая, движущая и соразмеряющая энергия мироздания. Надо признаться, что только в последнее время я стала задумываться над этими словами. И уж, конечно, только учусь эти слова чувствовать. Умом я понимаю и принимаю, что любовь — это некая энергия. Если принимать любовь как энергию, разрозненные кусочки картины жизни встают в стройный ряд, приобретают логику, что ли, а точнее гармонию. Многое непонятно становится простым, доступным пониманию и естественным, как будто иначе и быть не может. И я согласна, что любовь с понятием свободы действительно едины. Простой пример, может, несколько банальный, но лично для меня это был еще один шаг в раскрытии своего сознания. Близкий человек болеет, или пьет, или еще что-то подобное. Вначале шли упреки типа: «Ну, как же так можно? Да, я тоже когда-то болела, пила и тому подобное, но я нашла в себе силы из этого выйти. Тогда почему же он не может в себе найти силы, так как это сделала я?» А позже пришло понимание, что это его право на такие действия, поступки. И ему нравится именно это. Ему его жизнь люба. Вот и прямая связь любви со свободой. Я читала у Антаровой в книге «Две жизни» один эпизод, где учитель описывает любовь как вездесущую энергию. Дословно не берусь излагать цитату, но примерный смысл такой, что даже любовь алкоголика к спиртному уже совершенна. И это тоже любовь. Просто человек, испытывающий такую любовь-зависимость, не знает, не помнит, что любовь можно проявлять через другие, более высокие вибрации. Это было откровением для меня, которое отчасти помогло мне убрать многие претензии к другим людям и с уважением относиться к их свободе выбора. Человек действительно, вероятно, помнит интуитивно на каком-то молекулярном уровне, что он изначально свободен и в большинстве случаев относится как минимум с уважением к людям, которые уважают его свободу воли. Вспомнился мне разговор с одним моим знакомым. Мне тогда было лет 17, и ему примерно так же. Разговор шел о том, что если парень уходит от девушки, как быть? Я ответила, что если хочет, ну что ж, пусть идет. Когда легко отпускаешь, для него это, возможно, будет неожиданностью. Он подумает над происходящим и вдруг может и вернется. На что мой знакомый ответил: «Не, не вернется. Но зато с уважением будет вспоминать». Столько лет прошло, а вот все равно помнится. И это несмотря на то, что происходило это в простой российской глубинке деревушки, где кошки воют от тоски. А вот она, молодость, насколько чиста, что хотя бы интуитивно, а все равно чувствует основные принципы мироздания. Хочу уточнить, что в моем понимании любовь, одно из проявлений любви, тесно связано с уважением. Вообще по жизни старалась легко идти, с людьми легко расставалась. Не знаю, что это было, то ли недостаточно их любила и было несколько безразлично, то ли уважение к личному выбору каждого человека. Правда, довелось мне в жизни сыграть и роль собственницы. Море страсти и океан страданий, просто физически ощущаемые страдания. После такого опыта я уже не могла четко определиться, люблю ли я конкретного человека или нет. В сознании отложилось, что любовь — это муки расставаний, страсть, огонь ревности и прочих радостей, разделенные на множество спектров любви. Множество образов любви и страсти навязано в кинематографе, в литературе, в том числе и классике. Позже, благодаря просветительской литературе и, в частности, книгам Анатолия Александровича, я поняла, что любовь на самом деле неразделима, точнее, что она едина, просто существует множество способов ее проявления. Многое прояснилось, но появились и вопросы. Допустим, любовь едина, она одна, божественная, но почему же тогда, например, интимные отношения, как одно из проявлений единой любви, хочется иметь только с одним конкретным человеком? Как можно подобным образом проявлять единую любовь, допустим, к матери или ребенку? В общем, чувствую, что что-то ускользает от меня, что-то совсем рядом, что-то очень простое и мудрое, но что? В принципе, для моего понимания, свобода подразумевает гибкость мышления, поведения. То есть свобода есть там, где нет категоричности. Примерно так. Человек, допустим, переедает. При несвободе начинается суждение-осуждение типа «ну, как так можно?» «Живет, лишь бы брюхо набить» и так далее. При свободе идет понимание. Что-то вроде этого. «Ну да, переедает, ему это нравится, значит, так нужно для роста его души, для его самопознания, его права выбора». Но при таком раскладе, при таком проявлении свободы нетрудно уйти в равнодушие. Поэтому считаю, следующий шаг нужно сделать в заполнении этого созданного свободного пространства любовью. А сделать это можно, ну, например, с помощью такого вот вопроса. А что я лично могу сделать для того, чтобы этот человек не переедал? То есть начал больше любить и уважать свое тело и организм в целом. Например, начать больше любви проявлять к своему телу. Примерно так. Не скрою, что писать и рассуждать об этом намного проще, чем воплощать в жизни. И опять аналогия. Человек начинает учить иностранный язык, приезжает в страну, где говорят на этом языке. Вначале, без элементарных знаний, все, что слышит вокруг себя, сливается в одну единую массу без знаков препинания, пауз, начала и конца. По мере изучения языка, человек начинает выделять, узнавать из общей массы отдельные, хорошо запомнившиеся слова. А дальше уже и сам начинает употреблять на практике все знакомые слова, пополняя свой лексикон по мере изучения языка. Так вот, основываясь на этой аналогии, могу сказать, что я сейчас во второй фазе, когда начинаю узнавать, выделять из общей массы понятия любви энергии. Сейчас я только начинаю находить подтверждение, что сама жизнь и есть и любовь, и Бог в одном лице. Надо сказать, что такое понимание очень облегчает жизнь. Сколько противоречий было раньше из-за разрозненного понимания любви, жизни, Бога, никак не складывалось воедино. Столько вопросов. Любовь, Бог — это все высокие божественные понятия. И никак нельзя сравнивать их с материальной земной жизнью. Секс, интим — это все грязь земная, а любовь должна быть божественной. Но тогда для чего вообще существуют эти желания у человека? А как же продолжение рода человеческого? А для чего мы вообще пришли на эту грязную землю? Только чтобы быть пешками в чьей-то игре? Но насколько убогим должен быть этот самый кукловод, чтобы получать удовольствие от манипуляции с зависимыми куклами? Или я по себе сужу, но подобное занятие должно быть довольно скучным и уж никак не клеится с тем образом величия, мудрости, любви и доброты, который у меня хранился как образ Бога. Еще большую бессмысленность видела в различных церковных ритуалах. В то время, когда хочется подышать воздухом, насладиться пением птиц, посмотреть на луну, звезды, или небо пронзительной глубины, нужно стоять в храме, в помещении, толпясь, злясь, ругаясь, пусть даже и про себя, дышать копотью свечей и множеством потных тел, стоять желательно на коленях, принижая себя всячески за любую мысль или слово, в то время, когда хочется вздохнуть полной грудью свежий прохладный воздух и открыть свои объятия для всего мира. Я ничего против церкви не имею. Просто пришло понимание, что это всего лишь часть этого прекрасного волшебного мира, и можно жить совсем по-другому. И это не будет грехом, и никто меня не накажет, и уж тем более Бог не покарает. Ведь мое понимание мира вначале очень тесно было связано с церковью, как маломальский оплот в этом злобном враждебном мире, и я не знала, что можно жить по-другому. Вот столько, и еще маленький вагон и тележка всяких заблуждений, мешающих вздохнуть полной грудью и соединить, в конце концов, то, что изначально едино. Можно ли жить без любви? Если бы мне задали этот вопрос несколько лет назад, я бы однозначно ответила бы, что да, можно. Взяв свои чувства якобы под контроль. При этом подразумевая почему-то именно любовь мужчины и женщины, и именно как чувство с сексуальной окраской. Действительно, почему, когда говорится слово «любовь», рисуется образ пары? Я понимаю, что мужская и женская энергии, слитые воедино, необычайно мощны. И все равно думаю, что это ведет опять же к разделению любви, хотя изначально она едина. Чувства, основанные на любви мужчины и женщины, на одном из проявлений любви, отделяются от единой любви, которая входит в такие ее проявления, как любовь родителей и детей, и родственников, природы, мира в целом. Немного сложно во всем этом разобраться. Мне всегда казалось, что любовь нужно как-то проявлять. Просто слова «я люблю» особо на меня не действовали. Может, это говорила моя рациональная, рассудочная часть существа, но, думаю, такие слова как-то нужно подпитывать мыслями, действиями, поступками. Весь вопрос, по моему мнению, как? Как проявлять свою любовь кому-то, чему-то? Общепринятые варианты, стандарты изжили себя и не выдержали проверку на качество. Такие, как цветы-конфеты для любимой, оплата учебы для детей и машина на совершеннолетие. Время показало, что и здесь тупик. Но как же тогда? А может, и не надо конкретной личности? Может, нужно как-то иначе? И вот на выручку опять приходит понятие «любовь-жизнь». Все, что способствует процветанию жизни, ее росту и увеличению, это и есть любовь. Сорвать цветок с клумбы для любимой, вытоптав газон, или подарить ей вазон с цветком, который потом можно вместе посадить в своем поместье. Заниматься какой-либо духовной практикой, в то время как дети орут на все голоса, или сказать: «Ладно, лучше я с детками подурачусь и порисую, а техники проработаю позже». Ох, неужели это я была? Сидеть делать маникюр якобы для любимого, в то время, когда этот самый любимый пришел с работы и хотел бы поужинать вместе с женой, или отпустить его на мальчишник, а самой заняться своими личными делами. В любом случае, теперь я начинаю понимать, что на вопрос «а можно ли жить без любви?» я отвечу «нет». Потому что любовь и есть сама жизнь. Нелегко это понять и тем более реализовать, но дорогу осилит идущий. И чем больше задумываюсь и осознаю это, тем больше радуюсь. Сама жизнь начинает меня радовать. Ведь изначально я всегда испытывала жажду к жизни. Да, были сложные моменты, которые оставили тяжело заживающие раны, но что это по сравнению с жизнью? Восходы, закаты, свежий морозный воздух или морской бриз, наполненный негой. Да сколько еще можно перечислять, и конца не будет. И я очень рада, что начала и я вспоминать, что такое жизнь и что такое любовь. Ведь поначалу было сложно понять и принять жертвенность ради каких-то ритуалов или идей какой-то. Я считала, что я малодушна, раз не могу, да и не хочу жертвовать свою жизнь, подстраивать ее, заточать в какие-то рамки законов, догм и так далее. Теперь я понимаю, что я просто люблю жизнь. И чем больше я освобождаюсь от различных страхов, опасений, тем больше вдыхаю жизнь, а значит и любовь. В первую очередь замечаю, что взаимоотношения с детьми изменились в лучшую сторону. То, что считала обузой и обязаловкой, теперь делается с радостью и как бы само собой. Я думаю, это и есть показатель растущего пространства любви. Есть, к сожалению, а может и к счастью, ведь все познается в сравнении, с чем сравнивать. Далеко ходить не надо. Взять жизнь моих родителей. Ревность, постоянные подозрения, претензии, перетягивание одеяла на себя, суждения только со своей колокольни и многие другие несвободы привели к тому, что семья распалась, и, несмотря на это, личную жизнь наладить не удается ни одному, ни другому. Да и до сих пор живы обиды и претензии друг к другу. Оттого, думаю, и не удается им создать свои пары, потому что душа и разум не свободны от заморочек. А я сколько прожила в любви, теперь мне кажется, что я только начинаю жизнь в любви. Жизнь, когда радует все вокруг. Жизнь, когда не хочется стремиться к светлому будущему, а сейчас наблюдать за играми и вознёй деток, радоваться их первым успехам, успехам своих близких и родных. Кажется, в книге «Эгрегоры» у Анатолия Александровича я вычитала эту мысль, за что ему очень благодарна. Прочитала и вспомнила, что совсем недавно у меня появилась похожая мысль, но она была настолько бледной, что я и не обратила на нее никакого внимания. А зря. А ведь тоже думала, да, на сегодняшний день существуют некоторые проблемы, от которых очень хотела бы избавиться, но ведь, избавившись от них сегодня, завтра можно получить другие. Так значит, важно не избавляться от проблем, а уметь легко решать любые проблемы, когда бы они ни были. Это и есть жить сейчас. Это и есть жить, любить. Может, несколько коряво получился мой отчет, но понимание у меня пробуждается. Просто еще не настолько ярко, чтобы могло облечься в форму слов и фраз. Вот примерно и все, что я хочу сказать по поводу этой великой сущности любви. Здравствуйте. Благодарю за любовь. Вы очень хорошо пообщались с ней и очень глубоко ее прочувствовали и представили также ее очень статусно. Благодарю. Теперь эта величайшая энергия дружит с вами, осознаваема вами, и поэтому вы с ее помощью можете творить еще более счастливую жизнь. Пришло именно такое время — осознанно творить любовь и вместе с любовью. Замечательное время. Я здесь привел свои слова к выполненному заданию для того, чтобы на этой волне любви и закончить повествование о жизни этой замечательной женщины. Сейчас она уже не студентка, она далее строит свою счастливую жизнь на той базе, которую получила в школе мудрости. Желаю вам, уважаемые женщины, постоянно растущего счастья.